у меня словно камень с души свалился. «Слава тебе, Господи! Может, ты хоть объяснишь, что это было? Я так перепугалась, что сделала тебе больно». «Ты? Больно?» У него забавно округлились глаза. «Гайде, да ты в своем уме?» «Уже не очень», — буркнула я. «Знаешь, увидеть, как тебя от одного прикосновения ломает, будто припадочного, зрелище не для слабонервных». «Извини, я сам от себя не ожидал». «Это из-за знака?» «Ага», — довольно зажмурился Мэйр. «Когда ты коснулась, то меня аж прострелило всего, от макушки до копчика. А потом стало так здорово, так хорошо, что я, признаться, просто не удержался. Ужасно захотелось еще и прижаться потеснее, чтобы почувствовать снова. Никогда не думал, что близость Ишты способна так на меня повлиять». «Так это как?» — заинтересовалась я, с любопытством покосившись на свою ладонь, где красовался отпечаток кувшинки. Правда, лепестков у нее было всего 6, а не 2 десятка, как на оригинале. Но все равно ничего так вышло. А уж эффект от нее какой! Одно слово — магия! Мэйр странно улыбнулся и присел напротив меня на корточки. «Твой знак приносит удовольствие, Гайде. От него хочется нестись, куда-то сломя голову, хочется прыгать, кричать от восторга. А еще хочется, чтобы это чувство никогда не исчезало. И совсем не хочется причинять тебе беспокойство. Прости, что напугал. Смена облика действительно не самое аппетитное зрелище. Я не хотел, чтобы ты это видела, но просто не смог удержаться. Твоя сила слишком велика». «Я просто извиниться хотела», — смущенно пробормотала я. «Мне было неловко. Вот я и подумала, что могла бы. Ну, в том смысле, что Лину тоже очень нравится, когда я его касаюсь. Вот и сделала глупость. Прости». «Можешь делать такие глупости регулярно», — самым серьезным видом разрешил оборотень. «Только в следующий раз предупреди, я заранее перекинусь, чтобы никого не напугать. Ага, особенно меня. И тебя тоже». Я перевела дух, но потом вдруг вспомнила про невыпотрошенных зайцев и виновато потупилась. Ну вот, поучилась называется. И сама ничего толкового не сделала, и Мэйру не дала закончить. Глупо, да? В следующий раз надо будет хотя бы подождаться, пока у нас лежует добычу, а то так и безужно недолго остаться. И без того уже темнеет, а зайца готовить долго. Оборотень, проследив за моим взглядом, тут же спохватился и поспешил вернуться к тушкам. Я милостливо позволила ему это сделать, больше не порываясь отвлекать вопросами. Поэтому, когда в лагере появился довольный до жути Шейри, мы уже чинно занимались своими делами, ни словом, ни делом не напоминая друг другу о недавнем конфузе. «Ас!» — поспешила я уточнить у притихшей тени. «Ты знал, что так получится?» Мне, правда, хотелось ругнуться и напомнить, что это была его идея, но я смолчала. Сперва надо было выяснить, а уж потом права качать. И вообще, он только посоветовал, тогда как решение я принимала сама. И вообще, так что винить его особо не за что. «Нет», — отозвался Ас, и я мысленно развела руками. Только догадывался, что ему должно понравиться. Но чтобы перекинуться средь бела дня, нет, не знал Гайды. И не знал, что он настолько силен. «А что, это как-то связано с его способностями?» «Напрямую», — неожиданно вмешался в наш диалог Гор. «Чем Хварди сильнее зверь, тем легче и быстрее он вырывается на волю. А Мэйр перекинулся очень быстро, практически сразу, минуя промежуточную стадию. И это значит, что в его роду оборотни действительно доминируют. потому что только сильные звери способны удержать власть